Глава вторая. Властные губы не ласкали. Они словно брали долгожданную сладость, до которой наконец-то добрались. И ладно бы губы, так еще и руки держали меня так крепко, будто я могла куда-то убежать. Странная мысль о том, что мне это нравится, появилась так же быстро, как и пропала. Нет, я еще не сошла с ума, чтобы допускать такой вариант отношений. Поэтому применяю чисто женский подход. Со всей силы бью жениха в пах коленом. «Да чтоб тебя, Мари!» — хрипит Яр, отпуская меня, изгибаясь пополам. «Это вообще что было?» — возмущаюсь, делая шаг назад. «Ты решила сделать меня калекой?» — рычит, снова разворачиваясь ко мне. «Вот, к этому я привыкла. Это тот Ярослав, которого я знаю. Вредный, вечно недовольный и ужасающе пугающий. Да я не про удар, а про поцелуй. Я хотел по-хорошему, но с тобой, видно, нужно действовать иначе», — произносит он, выгибаясь и пристально смотрит на меня. «По-плохому? Он ведь шутит. По обстоятельствам. Слушай, давай просто поиграем в семью. Ты в своем кабинете, а я в своей комнате. Выйдем в свет, я поулыбаюсь. Ты получишь свои контракты, а там разведемся». «Так, сядь», — резко приказывает Яр и строго кивает на кресло. Сам же жених садится напротив, и я вижу, что ему еще больно. «Ну, извините, нечего было меня хватать». Спорить не решаюсь, поэтому занимаю свое место и вопросительно смотрю на хозяина. Тот, насупившись, молчит. «Огласите все правила дома, или я должна их где-то прочесть?» «Я же сказал, что ты умница. Правило первое. Все проблемы мы решаем вместе. Если у тебя есть вопросы или накипело, приходишь ко мне и все высказываешь. Неважно, где я буду, в ванной, на работе или на совещании, ты находишь меня, и мы все решаем». «Он это серьезно? В любой момент?» «В любой момент», — подтверждает вслух Яр. «Он что, мысли читает?» «Не читаю, но у тебя все на лице написано». Мужчина усмехается и принимает расслабленную позу. «Да, есть у меня такая проблема. Все эмоции и мысли на лице». «Хорошо. Какое второе правило?» «У нас задача не убить друг друга. Так что давай почаще разговаривать. Должно же у нас быть хоть что-то общее. Это поможет нам обоим». «Идёт. Соглашаюсь, так как понимаю, что сама устану все время на него злиться». «Правило третье. Все, что ты увидишь или услышишь в этом доме, не должен знать никто. Ни твоя любимая Света, ни Костя, ни даже Глеб. Поверь, это для их же безопасности». «А я? Меня тебе не жалко?» «Тебя защищу я». «Гениально! От Романа ты меня тоже защитишь?» «С ним я скоро разберусь. Мне нужно понять, почему переключились на тебя. Ладно, покушение на Глеба. Но теперь почему-то под угрозой и Кости, и ты. Хотя Макаров вчера исчез из списка заказов. Значит, наша со Светой задумка сработала. Но ты осталась. Этого больного не пугаю даже я». Ого, сколько злости в голосе. «Яр, раз уж мы с тобой почти семья, может, расскажешь, кто ты? Обещаю молчать даже после развода». Этот вопрос волновал меня давно, и даже сейчас я не уверена, что хочу знать правду. Но я обязана доверять тому, с кем теперь живу. Жених трёт шею, при этом оценивающе смотря на меня. «Все так серьезно?» «Хорошо. Раз мы семья, то должны доверять друг другу». «Смотри, Марья, я иду тебе навстречу и надеюсь на ответное откровение». Молча киваю в предвкушении занимательного рассказа. «Как ты уже знаешь, я бизнесмен. У меня много разных компаний, но некоторые занимаются не совсем легальными делами. А иногда и вовсе чем-то запрещенным. В моих силах сделать так, чтобы человек пропал с концами. Я способен стереть его из интернета, а тело спрятать так глубоко, что никто и не найдет. Если нужно, могу и припугнуть. Заказы бывают разные. Говорит уже тише и склоняется ко мне, а я сама не замечаю, как залезаю с ногами в кресло и пытаюсь вскарабкаться на спинку. Лишь бы подальше от... Ты бандит? Бизнесмен. Но ты убиваешь людей. Это просто работа, за которую платят. Если ее не сделаю я, сделают другие. И парни это знают? Конечно, знают, они ведь друзья. Яр, так вы друзья или кто? У меня такое чувство, что у вас просто деловые отношения, но я видела, как вы общались. Жених встает и отходит к окну. Он смотрит куда-то вдаль, но поза его напряжена. Мы познакомились больше 10 лет назад в армии. Самое смешное, мы туда чуть ли сбежали. У каждого были требовательные родители, а мы хотели сами управлять своими жизнями. Вот общее дело нас и связало. Костя еще на передовой меня латал, а я вытаскивал Глеба с поля боя. Мы прослужили несколько лет, а потом каждый пошел своей дорогой. Мы общались, но редко. И ты права, у нас были договорные отношения. Глебу нужны были богатые клиенты и громкие дела, а я легко это устраивал. В ответ он помогал мне. Косте же требовалась защита, так как на его дело зарились многие, и я снова оказался кстати. Взамен он не раз спасал моих ребят. Но мы никогда не общались так тесно, как в последний год, и виной этому ты. Я? Но я ничего не делала. Делала и многое. Пусть ты это не замечала, но это так, и я благодарен тебе за это. Ты сделала нас живыми. Заставила опять чувствовать, переживать, защищать друг друга. Я так соскучился по этому чувству. Вечно я и моя работа. Знакомые и работники окружали меня, но не друзья. А теперь мы вместе, и у нас есть даже некие общие цели. Какие? А вот это секрет. Кстати, у тебя есть правила? Готов выслушать. А он мастер, молниеносно менять темы. Есть. Любовниц в дом не приводить. Я хоть и не ханжа, но слышать стоны через стенку не хочу. О, об этом можешь не беспокоиться, я преданный партнер. Раз я сказал, что теперь с тобой, то у меня будешь только ты. Удивленно смотрю на мужчину, который, хмуро взглянув на часы, поворачивается и направляется к двери. Это он серьезно? Да в жизни не поверю. Яр, не смеши. Вам, мужчинам, всегда мало. Как ты вообще будешь жить без секса? Или наш развод уже не за горами? Ты хоть в курсе, что мы еще не женаты? Он усмехается, берясь за ручку двери, и заявляет. Мария, зачем мне любовница, когда есть красавица-жена? Ты же тоже преданная, как и я. А насчет свадьбы не беспокойся, организуем как можно скорее. Если хочешь, сама все сделай. А сейчас прошу меня простить, дела. Увидимся за завтраком, не скучай. И пока я стою с открытым ртом, он быстро выходит. Я не буду с тобой спать. А я с тобой буду. Летит мне в ответ, и я начинаю смеяться. Вот же гад. Ну, я ему устрою. И как мне жить с этим непробиваемым чурбаном? Руки так и чешутся сомкнуться на его сильной шее. Вот почему эта история меня не отпускает? Устало падаю на кровать и провожу пальчиком по чуть опухшим губам. А целоваться он умеет. За полминуты смог меня распалить. Хорошо, что хоть не заметил. Но что будет дальше? Если он продолжит так напирать, я ведь могу и не сдержаться. Но я ненавижу Яра. Можно ли переспать с тем, кто тебя дико бесит? Так, все. Мне нужно отвлечься. Скажем, съездить домой и привезти какие-нибудь вещи. То, что я брала Косте за время подготовки к свадьбе, успела переехать обратно. Я ведь предвкушала развод, а тут все по новой. Зайдя в гардеробную, выбрала джинсы, связанные белой кофтой, и переоделась. Сама не знаю почему, но я натянула на себя еще и красивый белый кружевной комплект нижнего белья. Нужно быть во всеоружии, но для чего? Я ведь больше не разрешу этому мечтателю притронуться к себе. Точно, я оделась так, потому что люблю себя, и яр здесь ни при чем. Убедив себя, что так и есть, я переоделась, причесалась и вышла из комнаты, но тут же столкнувшись с Никитой. Его синяк уже почти прошел, и это радовало, ведь я до сих пор чувствовала себя виноватой. «Мария Викторовна, куда-то собрались?» — спрашивает он, осматривая меня с ног до головы. «Хочу сбежать?» «Неплохо, а куда?» «К себе домой. Поможешь?» «Без проблем. Но к 10 мы должны вернуться», — выдает, улыбаясь, и кивает на лестницу. «А я уже было подумала, ты правда дашь мне сбежать?» Вздыхаю, но иду следом. «Мари, мой вам совет, не бегайте, все равно поймают. Вы сможете покинуть этот дом только тогда, когда Соболев сам вас отпустит. Но это вряд ли». Последние слова он говорит почти шепотом. «И что это значит?» «Мари, вы ведь умная женщина, подумайте». «И почему у меня дикое желание прибить всех мужчин в этом доме? Что за дурацкая тюрьма?»